29 марта. Легкий мороз. Вчера была оттепель. Вчера я не был в силах продолжать мой дневник. Я, как поприщен, большую частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина. 60 лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы, всех детей своих пережила, сама непростительно стара, пьет чай сколько душе угодно, сыта, одета тепло. А о чем, вы думаете, она вчера целый день не говорила? Другой, уже вовсе ощипанной старухе, я велел дать на жилет. Она носит нагрудники в виде жилета. Воротник — ветхий ливрей, до половины съеденный молью. Так вот отчего не ей? А кажется, я няня ваша. Ох, батюшка вы мой, грешно вам! А уж я-то вас, кажись, на что холила, и так далее. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками. Но возвратимся к рассказу. Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья. О, люди! Точно жалкий род! Но, однако, в сторону философические замечания. Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных, что делал князь. Мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро по моим намекам и подарочкам мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать с своим барином, когда он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Безменкова, князя. С князем и с Безменковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего 3 раза. Раз с ее маменькой в модном магазине, раз в открытые коляски с отцом, матерью и князем, раз в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела. Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла лент. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки, приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. В коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи. Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного. На щеках ее чуть виднелись 2 розовые полоски. Она была до половины обращена к князю, опираясь на свою выпрямленную правую руку, в левой она держала зонтик, и, томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безвозвратно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица, коляска слишком быстро промчалась мимо, но мне показалось, что и он был глубоко тронут. В 3-й раз я ее видел в церкви. Не более 10 дней прошло с того дня, когда я встретил ее в коляске с князем, не более 3 недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О, уже было окончено, но он все еще медлил с отъездом. Он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кирилл Матвеевич. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О опротивил. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что начиналось, народу было очень немного. Я оглянулся и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал. Это бледное лицо, этот погасший взор, эти впалые щеки. Неужели это та же Лиза, которую я видел 2 недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий, толстый казачок с желтыми патронами на груди стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь. Хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она все не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья, она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе. — Она погибла! — воскликнул я, входя в свою комнату. Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда. Я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол. Но я не знаю, я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен. Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя. Меня точно терзали мучительные, страшные предчувствия, и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое!» — воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из карналинки. Но что нам за дело до мнения русского учителя с выразительным голосом и карналинкой на пальце? Карналин, сердолик, минерал, поделочный камень. Как бы то ни было, мои предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал, будто вследствие полученного приказа из Петербурга. Что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кириллу Матвеевичу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар. Я тотчас оделся и побежал было к Ожогинам, но, обдумавши дело, почел приличным подождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же вечер забежал ко мне некто Пандопипуло, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О, сплетник первой величины, больше всех других, закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку, 1000 раз извинялся передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадив стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала по делам. Мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь — настоящий вельможа. Накануне отъезда на деликатный намек Кирилла Матвеевича холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков. На другой день я отправился к Ожогинам. Подслеповатый лакей при моем появлении вскочил с прилавка с быстротою молнии, а я велел доложить о себе. Лакей побежал и тотчас вернулся. Пожалуйте, дескать, приказали просить. Я вошел в кабинет Кирилла Матвеевича. До завтра.